Эпилог. За окном слышались шум дождя и завывание ветра. Эрик Пирошон перевез в квартиру Коры кое-что из обстановки своей псевдонотариальной конторы. Секретер с откидной крышкой и кресло фирмы «Жакоб» вытеснили туалетный столик и шифоньер, доставшиеся Коре от бабушки, на маленькую кухоньку. А их владелица безропотно капитулировала под натиском любовника. Клятва Горациев теперь висела на стене вместо репродукции разбитого кувшина кисти Грёза, а тарелки Бернадетта Пирошон вместо статуэтки святого Христофора с младенцем Иисусом на руках. Эрик валялся на кровати, наслаждаясь бездельем. Кора вернется не раньше 11 утра. Она провела ночь с греком-судовладельцем, который щедро платил за ее ласки. Эрик ее не ревновал и не чувствовал себя униженным. Напротив, его вполне устраивало такое положение вещей. Кора не только давала ему кров и стол, он пользовался ее телом и деньгами тоже. Печально было признать, что в надежде завладеть сокровищем он гонялся за миражом. Судьба подшутила над ним. Оказалось, что речь шла об обыкновенном камне, который покоится теперь на дне глубокого колодца. Впрочем, Эрик не умел долго поддаваться унынию и решил начать новую жизнь. Вот только от 12 тысяч франков, которые он нашел в шкафу у дядюшки Донатьена, уже почти ничего не осталось. О том, чтобы вернуться к матери, не могло быть и речи. К счастью, Кора была к нему добра. Когда Эрик спросил, можно я поживу у тебя, пока мои дела не наладятся, она долго смотрела на него, взвешивая за и против, и в конце концов ответила «хорошо». Но при одном условии — никаких других женщин. Потому что если ты подхватишь сифилис, нам обоим придет конец. Будь умницей, иначе я выставлю тебя за дверь. И еще не забывай, детей не аисты приносят. Эрик впервые видел ее такой мудрой и осмотрительной. Он понял, что ошибался на ее счет. Эта девушка — настоящее сокровище. Эрик с улыбкой кивнул. Для него главное не думать о том, как заработать на кусок хлеба. Но он дал себе слово, что никогда не отплатит неблагодарностью той, кто поддержала его в трудную минуту. Пробежав глазами письмо Джины, Кензи ощутил легкий укол ревности. Она писала о своем новорожденном внуке Маркусе Таборе так, словно он один олицетворял собой все семь чудес света. Почему младенцы вызывают у всех такой восторг? Кензи аккуратно сложил листки, исписанные мелким изящным почерком. Джина писала, что задержится у младшей дочери на неопределенное время. Сомнение закралось в душу Кензи. Испытывает ли она к нему по-прежнему глубокую привязанность, или сработало правило «с глаз долой, из сердца вон»? «А ты сам», — возразил ему внутренний голос, — «так ли сильно ты дорожишь этой женщиной? Будет ли предательством по отношению к Джине, если ты скрасишь дни разлуки с помощью Фьеметты?» Кензи стало стыдно. Разве можно нарушить клятвы, которыми они с Джиной обменивались ночами на улице Эшель? Неужели он способен изменить ей с женщиной, которую не любит? «Разумеется, способен», — ответил он сам себе. «Это всего лишь зов плоти. Сама Фифи Барен с легкостью обманывает мужа и любовников. Она исповедует принцип свободной любви. Джина никогда не узнает об этой интрижке, а значит, не будет страдать». Кензи включил фонограф, который подарили ему на Рождество дочь и зять. Послышалось шипение, и красивый баритон запел: «Ты больше не прилетишь, маленькая влюбленная бабочка, и не станешь кружиться здесь день и ночь». Примечание. Моцарт «Женитьба Фигаро», конец первого акта. Конец примечания. Кто-то потянул его за брючину, и он резко обернулся. Оказывается, эта маленькая Дафне, заслышав музыку, выбралась из своей кроватки. Теперь за ней нужен был глаз да глаз, ведь она могла попытаться самостоятельно спуститься по винтовой лестнице в магазин. Жозеф изобретал всякие перегородки и баррикады, но малышка успешно их преодолевала. Кензи взял внучку на руки и с улыбкой наблюдал, как она шевелит пальчиками в такт мелодии. Хорошенькая, спокойная, разумная. Ему не хватало эпитетов, чтобы описать Дафне. Куда до нее, какому-то Маркусу Табору? Кензи встал и с внучкой на руках прошел в соседнюю комнату. Оттуда слышался грохот пишущей машинки. Айрис печатала последние страницы нового романа «Месть призрака», который этой ночью закончил сочинять Жозеф. Кензи с укоризной посмотрел на дочь. «Дафне опять выбралась из кроватки», — сказал он. Айрис испуганно вскочила. «О, Боже! Когда я работаю, ничего вокруг не замечаю». «Жозеф не должен был нагружать тебя», — проворчал Кензи. «Я сама предложила ему помощь», — возразила Айрис. «Иначе он просидел бы за пишущей машинкой всю ночь». «А главное, ради чего?» «Это ж всего лишь очередной бульварный роман», — заметил Кензи, усаживая Дафне обратно в кроватку. Но она тут же снова вскочила и закричала, что есть мочи. «Кензи, музейка!» «Она требует продолжения концерта», — рассмеялась Айрис. «Так сыграй ей Шопена», — ответил Кензи, указывая на пианино. «Боюсь, я разучилась играть. Уже с трудом читаю с листа». «Вот именно. Вместо того, чтобы стучать по клавишам этого дурацкого аппарата, лучше бы поупражнялась на клавишах пианино». «Ты же приверженец технического прогресса. Чем тебя не устраивает мой Ремингтон?» «Ремингтон вполне устраивает, а вот к зятю есть претензии», — буркнул Кензи и вышел. Айрис достала тетрадь со сказкой про божью коровку без пятнышек и перелистала ее. Таша нарисовала пока еще только две иллюстрации, но Айрис этого было достаточно, чтобы представить, что в руках у нее настоящая книга. Дафне все громче требовала к себе внимания, и Айрис, присев перед ней на корточке, показала дочери божью коровку на картинке. «Леди Бет», — произнесла она, четко выговаривая каждую букву. «Эди, Кази», — отозвалась Дафне, стараясь хватить тетрадь. «Как же ты любишь своего деда! Ничего удивительного! Он неизменно имеет успех у слабого пола». «Мсье Мури, наконец-то я вижу вас в лавке. Вы получили дочь депутата Жоржа Оне? Я дожидаюсь ее вот уже две недели». Примечание. Жорж Оне, 1848-1918 годы, французский новелист, представитель модернизма, автор ряда сценариев к фильмам. Конец примечания. «Дорогая мадам де Солиньяк, я сейчас занят составлением весеннего каталога. После того, как месье Пиньо удовлетворит заявку мадемуазель Беккер, он с удовольствием займется вашим заказом». Раздосадованная Олимпия де Солиньяк похлопала по плечу Хельгу Беккер, которая восторженно описывала новый магазин велосипедов, открывшийся в Париже около недели назад. «О, это вы, графиня! Я так огорчена! Я просто в отчаянии! Как я умудрилась пропустить открытие выставки во Дворце промышленности! Сам президент Феликс Фор пришел полюбоваться новыми моделями. Ах, это просто чудо техники! Складной велосипед Жерара, велосипедный подъемник, модель Дешене и этот Акатен, в котором не нужно смазывать тормоза. Это что-то невероятное!» «Не сомневаюсь. Вы позволите?» Но даже столь титулованной особе не под силу было прервать Хельгу Беккер, которая села на своего любимого конька. «Мсье Пиньо, я принесла вам каталоги, передайте их мсье Легри. Это правда, что он купил себе новый велосипед? Не тот ли знаменитый, что стоит 250 франков?» «Право же, вы прекрасно осведомлены», — воскликнула неслышно вошедшая Фросинья. «Мама, дайте моему сыну хоть немного передохнуть, он так устает. Ведь теперь ему приходится выполнять двойные обязанности, свои собственные и служащего», — продолжила мадам Пиньо, бросив злобный взгляд на Кензи. «Мама, перестань». «Нет, не перестану. Я очень расстроена. Андре Боньоль, и это не складеха, Зульма Тайру, поженились сегодня утром в мэрии 6-го округа. Ей таки удалось его окрутить, а ведь он мог бы стать твоим отчимом. Ох, тяжек мой крест. Да чтобы они оба провалились. Все, я вычеркиваю их из своей жизни». Жозеф застыл, потрясенный. «Вот это и правда, новость так новость. Кто же будет тебе помогать, если Зульма уволится?» «От этой лентяйки все равно было мало проку. Я справлюсь одна». «Но, мама, ты уже не в том возрасте». «Что?» «Твой отец всегда говорил, Эфросинья, у тебя отменное здоровье. Я в любом возрасте не собираюсь сидеть сложа руки». «Мадам Пиньо, вы прямо как Фредегонда, которая никогда не сдавалась, несмотря на превратности судьбы», — воскликнул Хельга Беккер. Примечание. Фредегонда. Около 545-597 годы, франкская королева. Конец примечания. «А кто это?» — с подозрением уставилась на нее Эфросинья, ожидая подвоха. «Героиня оперы, которую я недавно слушала». Примечание. Либретто оперы Фредегонда написал Луи Галле, 1835-1898 годы, а музыку Эрнест Геро, 1837-1892 годы. Окончил и оркестровал оперу Шарль Камиль Сен-Санс, 1835-1921 годы. Конец примечания. «Мсье Пиньо, я жду, когда вы займетесь моим Жоржем Оне», — вмешалась графиня де Солиньяк, теряя терпение. «Да-да, одну минуту. Мама, пусти, я пройду». Жозеф порылся в стопке книг и воскликнул. «Нашел, вот она». «Графиня уже ушла», — отозвался Кензи, не поднимая глаз. Жозеф выбежал на улицу. «Мадам, ваш Оне?» «Нет уж. Молодой человек, я больше не приду в ваш магазин. Никакого воспитания, никакого такта. А что за прием? Имейте в виду, отныне я буду заказывать книги только у ваших конкурентов. «Графиня Вольтес де Лабинь?» — удивилась Ида. «Простолюдинка, выскочка!» — фыркнула Сюзанна. «Когда я думаю...» «А это точная копия Псише мадемуазель Марс, великой французской актрисы», — перебила ее Ида. «Да, дорогая, именно так. А Мури заплатил за это зеркало целое состояние», — ответила Сюзанна, довольная восторгом подруги. Они вошли в гостиную, где служанка сервировала для них чай. Ида с таким аппетитом набросилась на булочки и пирожные, как будто неделю не ела. «Я откормлю тебя, моя цыпочка», — с нежностью заверила ее Сюзанна. «Хорошо, что этот недоумок Амури поехал навестить своих родственников. Мы с тобой повеселимся на славу, ты и я». Насытившись, они отправились на экскурсию по особняку, битком набитому китайскими и японскими безделушками, украшениями из искусственного мрамора, коврами и мебелью, которая, казалось, была доставлена сюда прямиком от старьевщика, торгующего железным ломом. Ида не переставала охать и ахать, сгорая от зависти. Больше всего ее поразила огромная кровать. «О-ля-ля, вот это да! Хотя, конечно, для двоих нужно много места». «Для двоих? Девочка моя! А Мури тут никогда надолго не задерживается». «Прям как у Золя в Нанат. Ты читал этот роман?» «Конечно», — подтвердила Сюзанна. Она подошла к кровати, поправила валан на покрывале, взбила подушки. «Знаешь, мне бывает так одиноко в этой большой кровати». Ида поняла намек и вспыхнула. «Мы могли бы спать вместе, как сестры», — продолжила Сюзанна, — «шушукались бы, согревали друг друга. Мне так надоел этот зануда Амури». Ида провела рукой по тонкому кружеву покрывала и молча кивнула головой. Вечер выдался дождливым. Виктор и Таша целовались в фиакре, с трудом пробирающимся через заполненный экипажами бульвар Капуцинов. Виктор так горячо просил простить его за то, что он ввязался в очередное расследование, что Таша над ним смилостивилась. Потом они гуляли по улицам самого шикарного квартала столицы, где, несмотря на ливень, было много зевак. В лужах отражались масляные лампы ярмарочных палаток, стоящих тесными рядами вдоль бульвара. Уличные торговцы надрывали горло. «Попробуйте леденцовую карамель! Нугу из Монтелемара! Каштаны! Горячие каштаны!» У дома номер 14 какой-то человек, одетый в адмиральскую форму, но при этом почему-то в котелке, вышагивал перед входом в Гранд-кафе, выкрикивая: «Приглашаем насладиться синематографом! Проекция движущихся фотографий братьев Люмьер!» Прохожие получали буклеты, в которых описывалась программа. 10 кинолент по 17 метров каждая. 3 десятка любопытствующих, в том числе Таша с Виктором, заплатили 20 су, зазывали стоящим рядом с афишей. Виктор увидел мсье Вольпини, директора Гран-кафе, с которым познакомился на Всемирной выставке 1889 года, где выставляли свои работы коллеги Таша, и подошел, чтобы поприветствовать его. «Как великодушно с вашей стороны предоставить помещение братьям Люмьер». «Да, но, боюсь, их изобретение пока что пользуется не слишком большой популярностью». Зрители спускались по лестнице в подвал, бывший бильярдный зал, а теперь индийский салон Гран-кафе. На этом первом платном сеансе плетеные стулья, поставленные в несколько рядов перед белым полотном, натянутым на раму, почти все оставались незанятыми. Большой выручки это не обещало. «Мсье Легри, если я не ошибаюсь». Повернувшись, Виктор столкнулся нос к носу с инспектором Аристидом Лекашером. «Не хотите леденец, господин книготорговец и детектив в одном лице? Нет? Жаль, я хотел вас отблагодарить. Хотя вы сыграли в этом грязном деле, которое недавно было раскрыто, весьма сомнительную роль. И не надо улыбаться, прошу вас. Субъект, которого описывают многочисленные свидетели, как в Уе, так и в Домоне и в Миротон-де-Терн, сильно напоминает вас. А некоторые факты, связанные с личностями Эвариста Вуазена и Виржили Сернена, мы пока так и не смогли объяснить». «А я не вижу связи». «Ах, не видите? Почему бы вам тогда не воспользоваться очками? Что вы можете сказать по поводу взрыва в замке Буажоли? Почему на месте событий оказались вы и ваш родственник?» «Мы тут ни при чем, инспектор. Простите, нам пора рассаживаться, сеанс вот-вот начнется». «Вы, как всегда, увиливаете от ответа. К вашему сведению, я собираюсь уйти в отставку и намерен писать мемуары. Можете не сомневаться, вам в них будет отведено особое место. Под каким именем вы предпочитаете фигурировать? Леблан? Ленуар? Имейте в виду, мой преемник, молодой хищник с острыми клыками, напрочь лишенный чувства юмора. Кстати, я все еще надеюсь, что вы достанете для меня первое издание «Манон Леско». Инспектор поклонился Таша и прошел в дальний конец индийского салона. Свет погас, послышались аплодисменты. На экране появилось изображение площади Белькур в Лионе. «Это и есть их великая находка?» — возмутился Виктор вполголоса. «Мсье Мельес показывает такое в театре Робер-Уден вот уже 10 лет». Примечание. Жорж Мельес, 1861-1938 годы, французский предприниматель, режиссер, один из основоположников мирового кинематографа. Конец примечания. Едва он успел это сказать, как лошадь, запряженная в повозку, стала двигаться. По залу прокатился вздох восхищения. «Снято прямо посреди улицы», — прошептал Виктор на ухо Таша. «Посмотри, как падает свет. Изображение такое четкое, просто потрясающе». На экране открылись ворота фабрики, выпуская мужчин на велосипедах и работниц в длинных платьях. В следующем сюжете плакал ребенок, по озеру плыл игрушечный парусник. Затем на экране возник провинциальный вокзал и железная дорога. Вдалеке показалась движущаяся точка, которая приближалась до тех пор, пока не превратилась в огромный паровоз, несущийся, казалось, прямиком на зрителей. Кто-то из них даже вскочил на ноги в страхе быть раздавленным, но паровоз свернул влево за пределы экрана, вагоны остановились у платформы, и пассажиры стали садиться в поезд. Примечание. На первых сеансах братья Люмьер демонстрировали сценки, в основном снятые с натуры. Выход рабочих с фабрики, прибытие поезда на вокзал Ля Сьюта, завтрак младенца, вылавливание красных рыбок и другие. Конец примечания. Виктора поразила реалистичность действия, которое разворачивалось перед его глазами. Он, не отрываясь, смотрел на экран, чувствуя, что стал свидетелем поворотного момента в истории человечества. Когда в зале снова зажегся свет, он прошептал Таша: «Это событие не менее значимое, чем падение метеорита».